Пока и мета. Position number two. Position number two. Тебя хочу. Тему секса в начале 90-х развивали не только рэперы. Можно стало всем, и многие этим пользовались. Уроженец Казахстана Кай Метов обладал абсолютным слухом и музыкальным образованием, одно время служил пианистом в Тамбовской областной филармонии, а пел при этом так, будто просил закурить. В первой строчке «Position number two», кажется, впрямую говорилось об анонизме, но это никого не смутило. Песня, которая привычно для тех времен совмещает синтетический ритм с электрогитарными запилами, даже была использована в рекламе новой модели автомобиля «Лада». Там ее исполняет хор солдатов-призывников. Кай Метов. Певец, автор песни. Никаких четких вещей, на которые бы я прям ориентировался, создавая первые хиты, у меня не было. Зато была очень мощная энергия вокруг. Это было время больших перемен, когда рушилось многое из того, что представляло для меня обычную человеческую жизнь. Институты власти, социальные законы, основы мировоззрения. Создавались новые приоритеты, новые ощущения реальности. Я не могу назвать это референсом, не могу сказать, что я на это ориентировался, но это абсолютно точно сыграло большую роль в моем дебютном альбоме. Когда формировалось мое звучание, у меня не было денег на живых музыкантов и дорогие студии. Я исходил из того, что было под рукой. А под рукой тогда был сэмплер EPS-16+ фирмы Ansonic. Он и определял звучание. Там внутри уже была прошита обработка, сумматор каналов. 2 мегабайт оперативной памяти хватало, чтобы прописать большую часть музыкального произведения. Чем богаты, тем и рады. Но в этом были и свои плюсы, это был такой минимализм. Не было ничего лишнего, даже обработка использовалась по минимуму. В этом было свое очарование. И поскольку этот звук пришелся по вкусу не только мне, но и большому количеству людей, я от этого не уходил. Но на концертах другое звучание, там много живого. Что касается голоса, я ничего особого не делал, скажем так. Как так получилось? Есть же много разных красок. Можно голосить, а может быть более интимная подача. И вот моя подача людям пришлась по вкусу. В этом есть с одной стороны интимная близость, а с другой стороны брутальность. Такой замес, наверное, сыграл свою роль. Первый мой эфир на центральном канале случился в передаче «Музыкальный обоз». Причем была такая история. В эту передачу пришел директор студии «Звук» Андрей Лукинов и сказал, что к нему приходил юноша Кай Метов, принес песню, не оставил ни телефона, ни адреса. И теперь он меня разыскивает. Мне позвонили друзья, об этом рассказали. В наше время я не могу себе представить, чтобы такое было возможно. Клип на «Position number two» был, по-моему, снят в 1994 году. К этому моменту песня уже везде звучала. У меня в связи с этим была возможность потихонечку погрузиться в популярность. Я слышал везде и эту песню, и другие песни свои, но видеоряда еще не было. А потом мне предложили снять клип. Я говорю: «А про что будет клип, как мы будем снимать?» На что ответ: «Да никак. Приедет много красивых девушек, и что там будет происходить, то и будем снимать, а потом все это намонтируем». Ну, примерно так все и получилось. Я всегда обходился без спонсоров, у меня не было продюсеров, никаких людей, которые давали бы на творчество деньги. Главный спонсор в моей жизни – любовь народа. К сожалению, мне кажется, что сейчас творческим людям сложнее достучаться до чувств слушателей. В 90-е это было просто, люди были более открытыми, не шарахались от нового. Все стали осторожно относиться к тому, что им предлагают. Мы стали более зависимы от тех стандартов, форматов, которые нам навязаны. Мой старший брат – рояль. Для меня это симфонический оркестр, в котором есть абсолютно все краски. Все звучит внутри меня, и рояль – подспорье для того, чтобы это все проверить и потом уже переложить на сэмплы, на звуки, которые есть у тебя в распоряжении. В минуты каких-то эмоциональных потрясений я всегда садился за рояль. Это помогало мне сублимировать какие-то негативные эмоции в позитивные творческие вещи. Вселенная слышит новое произведение, а ты превращаешь то, что тебя гложет, в то, что тебя радует. В своем музыкальном бэкграунде я ничего необычного не вижу. Профессиональное музыкальное образование, по моей логике, должно быть у музыканта. На одном из поворотов жизненных так получилось, что я ушел в эстраду. Но академическое образование, которое у меня в полной мере есть, это мой надежный базис. У нас всех прописана на генетическом уровне связь с предыдущими поколениями. У нового поколения уже где-то внутри прописаны основные постулаты того, что было до них, до того, как они родились. Им легко воспринимать музыку 90-х. Она в них практически на генетическом уровне. Когда происходят какие-то домашние торжества, поются довольно древние песни. Почему? Да потому что они всех нас объединяют. Интервью брали Григорий Пророков в 2011 году и Николай Овчинников в 2020.